Искал китов, и о том, мой друг, как мне не хватало нас. Ты будешь слушать всю ночь, не смыкая глаз. Я расскажу, как сладкие дыни пахнут в порту, как солнце в соленых водах гасит закат, а затем лениво и не спеша разжигается поутру. Как сладко от песен гитарных во рту, кто стихов моих единственный адресат, и на что натыкаюсь, открываю сотни страниц наугад. Но когда у меня не останется слов, мы поймем, что слова — это просто дым, а его-то вокруг немало. Мы закроем дверь на засов и отправимся в поиски спелых дынь. Знаешь, друг, мне очень этого не хватало. Знаешь, друг, мне очень этого не хватало.